Пролог. Дыхание тени. Холодно. Как же холодно. Холодно как. Как. Да хрен знает, где может быть так холодно. Я лично в таких местах никогда не бывал. И этот холод постоянно из меня что-то забирал. Помнится, в Гарике про дементоров что-то похожее было. Только если дементоры сосали только тепло и положительные эмоции, то здесь все гораздо, гораздо хуже. Вытягивается все. Хорошее, плохое, важное, неважное, и все это исчезает потихоньку, не торопясь. И холод, и темно, ничего не видно. В общем, полный набор. О, огонек. Огоньков тут было прилично, и они были разные. В смысле, встречались обычные огоньки, встречались маленькие, почти потухшие, а встречались едва теплые угольки. Пару раз видел огромные костры, настоящие пожары. От таких я убегал, а то мало ли. Первый раз, когда встретил огонек, попробовал погреться у него, так мне еще холоднее стало. Это мразота у меня тепло высасывало. Ну и я начал тянуть из него тепло. Свое тепло вернуть еще получилось, а чужое нет. И так едва ушел при своем. После этого пытался греться у угольков и слабых огоньков. После каждого сеанса огоньки остывали. От них оставалось, ну назовем это искра. Так вот, эта искра появлялась и сразу исчезла непонятно куда. Но мне от этой загадки не холодно, не грустно. Скорее даже, хех, тепло. Каждый раз, как я забирал тепло, холод отступал. Ну, не совсем отступал, поначалу просто становилось не так холодно, ну и еще мутило, как на пьянке, а потом я научился окружать себя чужим теплом, и холод отступал, пока чужое тепло не рассеется. Так, только сейчас понял, что я какой-то неадекватный был. Какие огоньки, какое тепло, почему здесь так холодно и где это здесь? И самое главное, почему я не задался этими вопросами с самого начала? Так, начнем сначала. Я, а кто я? И что я вообще помню? Ну, я помню себя, более-менее, и свою жизнь, более-менее. Был студентом, безработным, были родители, был даже брат. А вот имя свое не помню, как и имя брата, и на кого учился. Зато помню кличку своего кота. А как я оказался здесь, в этом космосе, уже не помню. Видимо, этот холод вымывает воспоминания. Впрочем, не только воспоминания, но в данный момент это самый важный, КХМ, момент. И если посмотреть на это со стороны, все эти огоньки, они ведь как души, куда-то движутся, и постепенно становится все меньше и меньше. Ну, допустим, это души. И, видимо, я тоже душа, как это ни печально. Похоже, это река душ или что-то такое, где души проходят очищение, а тепло у душ это их энергия. Это все хорошо, это правильно, только вот я не хочу очищаться, я уже и так уменьшился. Мне дорога моя память, пусть она и такая дырявая. Так, а ну-ка, ага, получилось перенаправить в себя ручеек чужого тепла. Посмотрим, к чему это приведет. Я вырос, не огромный пожар, но приличный костер уж точно. Чужое тепло потихоньку перерабатывается в мое, и я таким образом расту. И чем больше я становлюсь, тем больше могу перерабатывать чужое тепло в свое, без неприятных последствий вроде пьяного состояния, а также быстрее забираю чужое тепло. Это, конечно, интересно, но мне невероятно надоело здесь торчать. Должен быть выход. Стоп, есть идея. Посмотрим, выгорит эта идея или нет. Угу, уже вижу, вернее чувствую, как исчезают искры. Из остатков тепла создается проход, куда искра выскальзывает. Попробую уйти отсюда с помощью этого прохода. Только теплом на дорожку запасемся. Так, я стал еще больше, заправлен теплом как ракета топливом перед полетом. Разве что из ушей не льется. Хех, если бы они у меня еще были. Осталось только найти уголек. О, а вот и он. Ну-с, раз, два, три, вытягиваем тепло, остается искра, проход открывается, цепляемся к искре и сами летим в проход. Ух, что-то туго идет, проход больно маленький, вернее я слишком большой, попробую его увеличить. И раз, нифига он прожорливый, пофиг, ну, джернимая, как же хорошо тепло, уютно, не надо бороться каждое мгновение за свое существование, нет холода, нет огоньков, правда двигаться я не могу, и ничего не вижу, и думается как-то вяло, но это гораздо лучше, чем постоянная угроза забвения и дикий холод. Ох, что-то опять спать захотелось. Итак, что мы имеем? Я умер, не знаю как, очнулся в реке душ, не знаю почему. Там я был не совсем в себе, что и неудивительно. Лютый холод, пробирающий до самого основания души, и угроза забвения они такие, на мозги давит хорошо, как качественный гидравлический пресс. Да и энергия чужих душ здравомыслия не прибавляет. Кстати, об энергии душ. Я ее столько поглотил, интересно, чем мне это грозит? Может, я стану магом, или псиоником, или кем-то вроде шамана, было бы круто. Ну или каким-нибудь разумом улья, черт, не хочу быть жуком. Что-то спать захотелось, потом продолжим на то. Итак, на чем я остановился? Ах, да, души и их энергия. Потом я оттуда смылся, только непонятно куда. По идее, после очищения идет перерождение. Может, я переродился? Было бы здорово. Интересно только кем. А, чего гадать, потом узнаю. Главное, чтоб не монстром каким-нибудь или зверем, или инопланетянином, или инсектоидом, или женщиной. Не хочу быть женщиной. Нихаум. Прилягу-ка я еще. Эй, чего это так трясет и давит? Как давит? О, просвет в туннеле. Давай, жми, женщина. Выталкивай меня. Ну, я надеюсь, что женщина, а не гермафродит какой-то, или матка улья. Так, соберись, сейчас узнаем, что я за чудо-юдо. Вперед, как же холодно, верните меня обратно. Еще и воздух в легких по ощущениям битое стекло напоминает. Как же плохо, еще и не видно ничего толком, все размыто, плывет, орет и в рот что-то тычут. Оп, какая сладенькая жидкость полилась из розовой штучки, что мне таки засунули в рот, молочко. Впрочем, неважно, слишком спать захотелось, все потом, я в дерьме. Порой буквально, но сейчас фигурально. А чего вы хотите от младенцев? Мы ходим под себя. Все. Больше мы ничего не делаем самостоятельно. Да мы. Я и еще один младенец рядом со мной. Я так полагаю, это мой брат. Ну или сестренка. Ну а кто еще может лежать со мной в одной колыбельке? Видимо, это та искра, к которой я прицепился во время побега из реки душ. И да, я таки родился. И я мальчик. И человек. Не знаю пока, где я и как меня зовут. Но точно знаю, что я либо в средневековье, либо сын каких-то сумасшедших реконструкторов, ибо иначе объяснить этот шикарный особняк, выложенный каменной кладкой, я не могу. Не то чтобы я был архитектором или строителем, но разницу между средневековым замком и современным замком с закосом под средневековье видно и невооруженным глазом. И ладно, если у меня родители просто спятившие реконструкторы, с этим жить можно. А если я в средневековье, болезни, антисанитария, чума, оспа, вечные войны и гонения на ведьм. Кстати, а я стал магом, ну хотя видеть теперь могу как нормальный человек, что странно, младенцы вроде как около года видеть еще не могут, видимо так на мне сказалось пожирание энергии душ в том стрёмном месте. Как это, блин, вообще возможно? Органы зрения еще не должны быть настолько развиты. С другой стороны, мозг младенца тоже не должен быть в состоянии выдержать всю память взрослого человека. Может, организм в утробе развился сильнее, чем должен, адаптируясь к нагрузкам, а катализатором выступила запасенная в реке душ энергия, за неимением иных вариантов. Примем эту теорию за основную. О, за нами пришли. Может, нас покормит, как раз проголодался. Нас с братом или сестрой отнесли в большую спальню. Комната отличалась шикарной обстановкой средневекового антуража. Вся эта геральдика, витражные окна, красивая, большая, я бы даже сказал, трехместная кровать с балдахином. А на кровати лежала женщина. Похоже, это наша мамочка. Ничего такая, длинные каштановые или я бы даже сказал темно-рыжие волосы, красивое, волевое лицо, милый носик, пухлые губки, сразу видно, девушка благородных кровей. Нас поднесли к маме, и она начала нам что-то говорить. Ну да, конечно, я же все понимаю, знаю язык, я же чертов попаданец, мне же положено знать все и сразу. Женщина, хватит болтать и давай сюда сиську, я жрать хочу. Видимо, что-то такое она поняла в моем взгляде и приступила к кормлению. Ух, сисичка, обожаю. Не то чтобы она была такой уж огромной, может, второй с половиной размер, но не мне с моими габаритами жаловаться. Мне и этого хватает. О, а этот мужик, который к нам сейчас зашел, видимо, папа. Вон как мама на него смотрит влюбленным взглядом. А батя у меня тоже благородный, статный, волевой. Ну и волосы светло-рыжие. Интересно, я буду рыжим? Ух, какая сисечка вкусная. Хех, кажется, мамочка не ожидала, что кормление грудью будет столь приятное, иначе объяснить этот стон я не могу. Ну ладно, все потом, я кушаю. Прошло уже, наверное, недели три с моего рождения. За это время я узнал, что мой брат-близнец нифига не брат-близнец, а все-таки сестра-двойняшка. Мой отец не сумасшедший реконструктор, а Тейрнхайвера, один из самых влиятельных дворян Фирилдина. Ну и я маг. Маг, в мире, где маги, в большей части обитаемых территорий, стоят в социуме между рабами, заключенными и скотом. А, и еще мир стоит на грани апокалипсиса. Под землей обитают орды тварей, жаждущих смерти всему живому и ищут архидемонов, богов-драконов древнего Тевентера, магократического государства рабовладельцев, чтобы их заразить, извратить и пустить на благое дело уничтожения всего живого. И согласно песне света, что-то вроде Библии или Корана местной религии, только написанной в стихотворной форме. Согласно этому томику стихов с религиозным уклоном, появлением этих тварей под землей, что иногда выбираются оттуда, как только находят очередного архидемона и устраивают миру новый виток Армагеддона, мир обязан именно магам. Добро пожаловать в Тидас. Ура, а интересно, меня сразу сожгут или перед этим помучают? Кстати, что я маг и что мой отец Тейрнхейвера, я узнал одновременно. Во время сна я осознал себя в странном месте, ну и побродив по нему, попал в сон своего отца. Видимо, я сноходец, или сновидец, не помню как правильно. Так вот, сновидцы — это местная элита среди магов. Не знаю правда, какие преимущества эта особенность дает, но какие мои годы. Глава 1. Тень повсюду. Детство у меня проходит спокойно, но ни в коем разе не уныло. Первое время мы с сестрой почти все время проводили с мамой Элеонорой, а отца нашего зовут Брайс. Кстати, об именах. Я узнал, как нас зовут. Меня назвали Айданом, а сестренку Элессой. Еще узнал, что у меня таки есть брат. Старший брат, ему сейчас где-то 7-8 лет, и его зовут Фергюс. Первое время он крутился вокруг нас, с сестренкой. Все хотел подержать на руках, понянчиться, потом поостыл, но он нас любит и сильно, как и мама с папой. Повезло мне с семьей, любящие, да и к тому же богатые. И нет, я не выучил местный язык, как можно было подумать, по крайней мере сразу, но моя особенность дает определенные преимущества. В тени, местный план снов, откуда и происходит вся магия Тидаса, сновидцы почти всемогущи. Во сне я могу сминать пространство и создавать материю, а уж проникнуть в чужой сон и вызвать желаемые воспоминания труда тем более не составит. Ну и речь там переводится на понятный мне язык, очень удобная штука. А так как младенцу делать особенно нечего, да и спят в этом возрасте постоянно, я проводил все возможное время в тени и узнавал необходимую информацию. Итак, коротко о семье. Мы Кусланды, семья потомственных правителей Хаевера, одного из двух Тейринов в Ферилдине. Второй Тейрин Ферилдина, Гварин, им правит семья Мактир. Логин Мактир, нынешний правитель Гварина, не потомственный Бан, даже его фамилия Мактир буквально переводится как «сын земли страны». Он родился фермером в те времена, когда Ферилдин был под гнетом Орлисианского ига, оккупация Ферилдина соседней Орлисианской империей. Ферму его семьи отобрали за неуплату непомерных налогов, и он скрылся в лесах с отцом. Впоследствии вместе с такими же отчаянными ферилдинцами присоединился к повстанцам и стал другом, тогда еще принца, Мерика. На войне против Орлея Логейн показал себя как могучий воин и гениальный тактик и стратег. Во многом победа Ферилдина и изгнание орлесианцев из страны была достигнута благодаря талантам Мактира. Ну и выше Тейрнов стоит королевская семья Тирин. Резиденция нынешнего правителя Ферилдина, короля Мерика Тирина, освободителя Ферилдина, располагается в Денириме, столице страны. Как понятно, Тейрнеры — самые большие и хлебные места. Ниже Тейрнов на политической карте Ферилдина стоят эрлы, могущественные банны, правящие в своих эрлингах. Основную массу ферилдинского дворянства составляют банны, правящие в баннернах. В самом низу дворянства стоят рыцари. Рыцари правят своими кусками земли и дают клятву верности кому-то из вышестоящих дворян. В свою очередь банны присягают эрлам или тейрнам, или даже напрямую королю. Сам Ферилдин – это относительно небольшая страна, расположенная на юго-востоке Тидаса, с воинственным и крайне свободолюбивым народом. В Ферилдине нет рабства, а фермеры сами выбирают себе банна, которому платят процент с дохода, а взамен дворянин обязуется их защищать. И даже король не имеет всей полноты власти в стране, все по-настоящему важные решения осуществляются путем голосования баннов на общем собрании земель. Еще одной особенностью моей новой родины являются мабари, порода собак, выведенная с помощью магии. В Ферилдине они распространены повсеместно. Эти собаки чрезвычайно умны, преданы и сильны. Их используют как в мирной жизни, так и для боя. И поверьте, когда на вас катится волна здоровых, мускулистых зверюг, закованных в броню высотой 1,5 метра в холке, это страшно. Видел подобное зрелище во снах о войне с Орлием. Севернее Ферилдина расположены вольные города под общим названием Вольная Марка, соседствующая с Орлисианской империей Невара, жаркий Ревейн с его самобытной культурой, Антива, славящаяся своим богатством и наемными убийцами, и магократическая империя Тивинтер, хотя от империи там одно название, самые северные обжитые земли, Парвалин и Сихирон, или, как его еще называют, Сигерон. Сигерон и Парвалин расположены в тропическом поясе и там достаточно жарко, чего трудно ожидать, услышав про северное расположение. Однако Тидас — это не весь мир, а лишь один известный и населенный материк, расположенный, судя по всему, в теплых широтах. На северо-западе от Фирилдина расположен Андерфилс, самая бедная страна, опустошенная морами, набегами порождений тьмы под предводительством архидемона. В Андерфилсе главенствует орден серых стражей, людей, эльфов, гномов, касситов. В общем, в стражи берут всех, кто готов жизнь положить на защиту Тидаса от мора, нашествие орд порождений тьмы на жителей Тидаса под предводительством оскверненного древнего бога. Серым стражам разрешено использовать все для победы над мором и порождениями тьмы. Западнее Фирилдина лежит горячо любимый всеми фирилдинцами Орли. Но вернемся к северу. Антива, торговая федерация, знаменитая наличием у себя такой организации, как Антиванские вороны. Антиванские вороны – гильдия убийц, шпионов, диверсантов, самых умелых и беспощадных во всем Тидасе. Эти ребята крепко держат в кулаке яйца местных правителей и торговых принцев. Впрочем, и польза от них для Антивы тоже немалая. У Антивы нет регулярной армии, а расположение делает ее торговым центром севера, и не завоевали их еще исключительно благодаря наличию в стране воронов, ибо в случае войны они легко могут вырезать правящую верхушку напавшего государства. Севернее Фирилдина, разделенная с ним недремлющим морем, расположена Вольная Марка, конфедерация независимых городов-государств. Марка – основной поставщик продовольствия в Тидасе, и именно где-то там, на территории Вольной Марки, заточен кто-то, древний и не менее опасный, чем любой из архидемонов. Невара – центр всего Тидаса. Выгодное расположение, плодородные и богатые на ресурсы земли сделали Невару невероятно богатой и сильной державой. Также это единственное королевство в Тидасе, в котором мертвецов не сжигают, а мумифицируют и хоронят в сложных склепах и гробнице. Невара – основной противник Орлия и не дает этим орляшкам-пидорашкам сильно наглеть, периодически пощипывая их границы. Хотя верно и обратное, орлесианские шевалье нередко щипают границы Невары, но лучше так, чем если снова на нас напасть соберутся. Ревейн – государство, расположенное на полуострове, родина смуглянок и мулаток Тидаса. В Ревейне царит матриархат, а вероисповедание разнится от традиционных верований до культа Андрасти и учения Кун. Учитывая, что в остальном Тидасе представители этих религий с упоением режут друг другу глотки, а в Ревейне мирно сосуществуют, это настоящее чудо. Хотя как государство Ревейн слаб, королевская чета там хоть и присутствует, но занимает лишь небольшую часть полуострова, пока остальной Ревейн разбит на отдельные поселения, в которых правит провидицами, старыми и могущественными чародейками. Чтоб узнать все это, пришлось лично смотаться в Ревейн через тень и проникнуть в сон одной из провидец, благо расстояние в тени штука весьма относительная. Парвалин – тропический остров на северо-востоке Тидаса. Очень давно туда прибыли кунари-касситы и прочно закрепились на острове. Следует заметить, что кунари – это не название расы. Кунари – это разумные, исповедующие учение кун. С кунлата кунари дословно переводится как народ кун, так что кунари может быть и человек, и эльф, и гном, принявший учение кун. Само учение кун – это именно что учение, что-то среднее между религией и философией. Кун учит тому, что истина в целостности. Все общество кунари – единый организм, состоящий из трех частей – душа, жрецы, разум, ремесленники и тело, армия. Все. Семей нет, интересов нет, индивидуальности нет, даже имен нет, только должности. Все на благо кун, все во благо кунари. Как наберу сил, пущу этих мясных дроидов в расход. Выглядят касситы как здоровые бугаи ростом за 2 метра, с серой кожей, белыми волосами и рогами. Иногда встречаются и безрогие, но они довольно редки. Кунари – самая технически развитая раса в Тидасе. Их военные успехи в войне против народов Тидаса во многом обязаны Гаатлаку, черному взрывающемуся порошку, который они используют в своих пушках. По сути, это порох, хотя может он по-другому делается, я не знаю, собственно никто не знает, как делается гаатлок. Кунари охраняют свои секреты так, что даже антиванские вороны к ним не лезут. Пушки и гаатлок помогают им сражаться против Тивинтера, государства магов, при этом не использовать своих магов самим. Но это не значит, что у Кунари нет магов, они есть. Только их положение в обществе Кунари гораздо хуже, чем где бы то ни было еще. Магов у Кунари называют Саирбас, опасная особь, и к каждому Саирбазу приставлен Рварат, для контроля. Каждому Саирбазу сковывают руки, надевают маску на глаза и зашивают рот. И так с каждым Саирбазом. Убью этих живодеров с особой жестокостью. Рядом с империей Тивентир расположен остров Сигерон-Сихерон. Ранее он принадлежал Тивентиру, но после прибытия Кунари в Тивентир и высадки на острове, рогатые объявили остров своим, и с тех пор там не увядают боевые действия между Тивентиром, Кунари и местным ополчением. Империя Тивентир – промагическое государство, расположенное на северном берегу Тидаса. Хотя от империи там одно название. Тивентир – это еще одна крайность в отношении магии. Если Кунари боятся магию, то тивентирцы ее превозносят. Магия проникла во все сферы быта Тивентира. С помощью магии в давние времена Тивентир уничтожил королевство Эрлатан и поработил эльфов, а после расширил свои границы едва ли не на весь Тидас. Вся их империя построена на рабстве, крови и магии. Причем буквально. Многие здания по всему Тивентиру построены и обслуживаются магией, а так как по-настоящему могущественных магов, способных менять ландшафт взмахом руки, не так уж чтоб много, а те, что есть, таким заниматься не будут. Для подобной работы маги используют заемный запас магии из лириума, дорогого материала, добываемого гномами глубоко под землей, или конвертируют кровь в магию, принося в жертву рабов, что гораздо дешевле. В далекие времена своего рассвета Тивентир поклонялся 7 драконам, древним богам. Согласно песне света, однажды архонты Совет Магистров, сильнейшие маги и высшая власть в империи, используя огромные запасы лириума и принеся в жертву 1000 рабов, смогли войти в тень воплоти. Там они нашли и вступили в Золотой город, город Создателя, местного бога, но они извратили его своими пороками, превратив в черный город, заразились скверной и были изгнаны из тени. Вернувшись, магистры стали первыми порождениями тьмы, принесли в мир скверну и начали первый мор, что длился 200 лет, прежде чем был создан Орден Серых Стражей, что остановил мор и убил архидемона. Не знаю, сколько в этом правды, но факт в том, что эти ушлепки вошли в тень, подцепили там какую-то заразу и знатно подгадили всему миру. С тех пор империю били всем миром, пока она не стала такой, какой является и поныне. После такого фиаско, религия в Тивенте сменилась на Церковь Создателя, ответвление от культа Создателя и Церкви Андрасти, почитаемой в Тидасе. В Церкви Тивентира в противовес матриархату Церкви Андрасти царит патриархат, и культ Создателя в Тивентире не признает власть Белой Жрицы Орлея. В противовес Белой Жрице, высшего жреца Тивентирской Церкви называют Черным Жрецом, и он избирается из чародеев круга магов Минратоса, столицы империи Тивентир. На западе Тидаса расположен Орли, страна интриганов, предателей, церковных фанатиков, высокомерных мудаков и пидорасов. Ух, что-то во мне ферилдинская кровь вскипела. Это у всех ферилдинцев общее, нелюбовь к Орлию. Но как бы я к нему ни относился, не признавать силу, богатство и влияние одной из двух империй Тидаса нельзя. Орли одно из самых могущественных государств Тидаса. Хотя они все-таки самые большие мудаки на свете. Мало того, что успели повоевать со всеми своими соседями, так еще и уничтожили Долы, новую родину эльфов, которую тем даровала невеста Создателя Андрасти после освобождения из рабства. Во времена, когда Андрасти со своим мужем Мафиратом вели против Тивентира войска варваров Аламари, позже ставших ферилдинцами, эльфы-рабы восстали против своих поработителей и помогли Андрасти. За это им были дарованы территории на западе Ферилдина. Там эльфы восстановили свой город, со своими традициями и верованиями, что не понравилось Орлию. Не сразу, но Долы были уничтожены орлисианцами, а эльфы разделились. Часть осела в человеческих городах и живут в эльфинажах, трущобах, построенных специально для эльфов, а часть разбрелись по Тидасу небольшими анклавами, называют себя долийскими эльфами, чтут свои традиции, те, которые сохранились. В Орлии также расположена церковь Андрасти. В церкви Орлия царит матриархат, на высокие должности допускаются только женщины, максимум чего может добиться мужчина, это стать храмовником. Храмовники – это орден рыцарей на службе у церкви с особыми способностями, позволяющими развеивать магию. Надо будет их изучить. Угу, думает младенец, который сам и ходить не может. Храмовники созданы для противостояния магам. Как сказал Андрасти, магия должна служить человеку, а не человек магии. И поэтому церковники похватали магов, выделили им здание, на вроде башни на озере Калинхат или Кирковолских казематов, что в вольной марке, и держат их там, ограничивая в правах и используя как производители артефактов и магической артиллерии в войнах, называя это безобразие кругом магов. Кстати об Андрасте, она что-то типа пророчицы. Андрасте родилась на землях будущего Ферилдина в племени варваров Аламари, вышла замуж за Маферата, одного из влиятельнейших вождей, и на пару с мужем повела огромное войско варваров на ослабленный первым мором Тивентер. Дошла армия до территории нынешней Невары, что тогда принадлежало Тивентеру. На пути им способствовала удача и помощь Создателя, с которым Андрасте общалась и передавала его волю. Только вот они не закреплялись на завоеванных территориях, что позволило тивентерцам вернуть утраченные крепости и постепенно окружить варваров. Маферат пошел на сговор с тивентером и сдал свою жену, чтобы их отпустили. Андрасте сожгли, но она стала мученицей и прародительницей новой веры. Не знаю, была ли это Андрасте пророчицей, или просто сумасшедшей, но если и правда была святой и, как проповедует церковь, невестой Создателя, то, да ничего, все хороши. Маферат пожертвовал жизнью своей жены, чтоб спасти подчиненных. Как военачальник и правитель он поступил здраво, но как муж и мужчина он и яйца выеденного не стоит. Если ревность взыграла, пошел бы и поговорил с женой, прояснил бы непонятные моменты, а если она и правда заделалась к какому-то башку в невесты своими руками и прикончил бы шлюшку. Тивентерцы вообще морф тидас принесли, ушлепки. А, похуй, какая мне разница, под морозными горами, что рядом с Ферилдином, лежит Арзаммар, единственный из известных тигов, сохранившихся после появления порождений тьмы. Тиги – это подземные общины размером с целое королевство, служащие домом-гномом, мелким, крепким, коренастым ремесленником, знаменитым своими артефактами, качеством изделий, монументальным постройкам, иммунитетом к магии и добыче лириума. Лириум – это эссенция магии в виде кристалла. Добыча и продажа лириума – основной источник дохода гномов. Этот кристалл в необработанном состоянии опасен и ядовит, особенно для магов, но гномы со своим иммунитетом могут безопасно добывать и работать с лириумом, если соблюдают правила техники безопасности. В обработанном виде лириум используют как внешний источник маны, для особо затратных ритуалов и заклинаний и для быстрого восполнения запасов маны самого мага, а также для создания артефактов. Ранее у гномов была целая подземная империя, раскинувшаяся под всем Тидасом, но так было до появления порождений тьмы. Когда первый мор закончился, эти твари сбежали под землю и облюбовали подземные тоннели и тиги гномов. Там они плодились, отвоевывали территории коротышек и искали древних богов, дабы обратить их в архидемонов. И по сей день ищут. Сейчас гномов можно встретить только в этих двух тигах, да на поверхности они тоже имеются. Впрочем, я младенец, меня это пока что никак не касается. Единственное, что мне остается, это хождение в тени во сне, наблюдение за чужими снами и практика магии наяву. Только нужно делать это все скрытно, по-тихому, чтоб не спалили. Поэтому сейчас, вместо того чтобы осваивать магию, я гипнотизирую потолок и жду, когда уйдет наша сиделка. Да когда же ты уйдешь, женщина? О, ну конечно, как ты вовремя подгадала момент, чтобы обосраться. Спасибо, Лесса, поднасрала и себе, и мне, а она уже собралась уходить. Психоделика какая-то. Сколько раз был здесь, а все равно привыкнуть не могу. Впрочем, это и не удивительно. Тень хаотична и постоянно находится в движении. То, что в реальном мире подвержено четким законам, будь то законы физики или здравого смысла, в тени не значит ровным счетом ничего. Камни под ногами могут течь как вода и в то же время быть твердым как сталь. Гравитация может меняться по 5 раз в минуту, а свет промораживать землю насквозь. Но все нивелируется податливостью самой тени. Не знаю, как обычные люди, но маги могут менять тень так, словно материя тени чрезвычайно мягкий пластилин. Не знаю, у всех ли магов так, но у меня так точно. Да, не зря сновидцы, они же сомниери, были элитой древнего Тивентера. Тень ластится ко мне, словно ласковый зверек, дрожит от моих сиюминутных желаний и меняется, стоит только слегка подтолкнуть. Да и сам я могу выглядеть как хочу или как сам себя ощущаю. Опять отвлекся. Это на меня так местный пейзаж действует, а у меня дела. Дела не ждут. Хотя, здесь могут и подождать, это ж тень. Тут даже время поддается какому-никакому контролю. Варп на минималках, блин. Вновь заговорил сам с собой. А дела у меня важные. Хоть я и узнал реалии мира, в котором оказался, но многие моменты еще не ясны. Самый главный из этих моментов – моя душа. Как на меня повлияло поглощение чужих душ? Чем мне это грозит и можно ли продолжить усиливаться таким образом и дальше? И начну я, пожалуй, с Веспа, маленького безобидного духа, так похожего на огоньки в реке душ. А Веспа в тени пруд-пруди, мило. Он не только похож внешне на душу в реке душ, но и внутренне идентичен. У него даже искра, этакое ядро души есть, отмечал вслух, продолжая изучение. Только Веспы гораздо слабее, их энергия менее концентрирована. Да, гораздо, гораздо менее концентрирована, чем у душ в реке душ. Видимо, тень выступает эдаким буфером между рекой душ и Тидасом. И после смерти жители Тидаса попадают в тень, вернее их души. После чего душа активно отдает накопленную энергию тени, до тех пор, пока энергетический фон Веспа и тени не выровняется. Это как с сообщающимися сосудами, только процесс гораздо сложнее. И в итоге ядро души не дает Веспу раствориться в энергетическом фоне, а из-за самого повышенного фона Весп не может до конца очиститься и уйти на перерождение. Складная теория. Только это именно что теория. Чтобы проверить ее, нужны опыты, много опытов. А мне этим сейчас заниматься не досуг. Может быть, потом, когда сильным стану, гарем соберу, захвачу Тидас и стану богом. Ну да, богом. Размечтался. Ладно, продолжим эксперименты. Пробормотал я, держа в руках очередного, свежепойманного Веспа. Интересный результат. О, похоже, сестренка проснулась. Ну и мне пора. Вслух заметил я исчезновение малышки из мира снов и сам оборвал свой осознанный сон, вернувшись в собственное тело. Это я вовремя, видимо, наступило время кормления. Как раз отдохну немного в моральном плане, а то работать всю ночь напролет довольно утомительно, пусть тело и отдыхало. Но данные, полученные за ночь работы, оказались весьма интересны. Исследовав веспов и процесс поглощения энергии души, я выяснил следующее. Души в реке душ были обезличены, их оболочки составляли адскую смесь, как будто с души сняли все кроме ядра, пропустили через миксер и налепили обратно. Получившийся первичный бульон крайне позитивно влияет на душу реципиента. Развитие души идет комплексное и равномерное. Хотя, сдается мне, ускорить развитие отдельных оболочек души можно, если использовать подходящую для развития конкретной оболочки подходящую энергию в чистом виде. Например, чтобы увеличить оболочку души, отвечающую за разум, нужно поглотить пси-материю, из которой состоит оболочка души, отвечающая за разум и производящая пси-энергию, у другой души. Только вот последствия от поглощения необработанной пси-материи неизвестны. Может, я получу память донора, а может, сойду с ума, стану овощем или заведу себе шизофрению. Или можно превратить эту материю во фреш, ну, то есть переработанный концентрат чистой энергии разума. В общем, нужны опыты, тесты и добровольцы, благо, я как сам Ниари, имею над тенью невероятную власть, а уж в этом месте чего только нет. Можно, конечно, и самостоятельно, постепенно развивать душу и становиться сильнее через тренировки, но это не наш метод. Так я буду сотни лет корячиться, если доживу, а учитывая, в какое время я попал, вероятность дожить до почтенного возраста стремится к нулю. Все эти данные позволили мне выявить два факта. Во-первых, я уже совершил качественный скачок в развитии. Я стал гораздо умнее, по сравнению со мной из прошлой жизни, подмечаю больше деталей, выстраиваю теории, до которых раньше никогда бы и не додумался, ну и так далее. А также я стал магом. А это значит, что у меня развилась оболочка, отвечающая за производство, хранение и контроль маны, что была у меня в зачаточном состоянии. А это довольно показательный случай. Во-вторых, Со, Айдан, оставь сестре, ты так один все выпьешь. Прервала мой полет мысли Элеонора Кусланд. Женщина, я активно растущий организм мужского пола. Мне нужна еда и женская ласка, а твоя грудь дает мне все необходимое. А кто у нас такой серьезный? Айдан у нас такой серьезный. Сейчас Лесса докушает и пойдем к папочке. Хочешь к папочке? Умилилась моей серьезной моське моя новая мамочка. Эх, жаль, я пока не могу говорить. Было бы странно, если младенец на чистом ферилдинском начнет требовать сиську и чтоб от него отстали с тупыми вопросами. Впрочем, зря я так, она просто счастливая, любящая мать. Это я пожиратель душ из другого мира, знающий, какой пиздец ждет всех впереди. Так вот, во-вторых, я какая-то аномалия, ибо в реке душ должен был представлять из себя то же самое обезличенное месиво, что и остальные души. С этим тоже следует разобраться. Эх, как много дел. Кстати, в тени я выглядел не как младенец, а как вполне себе взрослый юноша. Интересно, это так моя развитая астральная оболочка подействовала, или мое сознание взрослого? Впрочем, это не важно, важно другое. Чтобы легализоваться как маг, мне нужно вступить в круг магов, либо в империю Тивентер, ХММ, стать заключенным или податься к магам крови и работорговцам, дабы стать рабом или смазкой для мечей Кунари на Сигероне. Есть еще серые стражи, свободы у них до хрена, но и обязанностей не меньше. Хотя, в свете будущего Мора это становится актуально. Интересно, а насколько я стану сильнее, если поглощу душу архидемона? Хах, губу раскатал, я скорее взорвусь, чем смогу его переварить. Или он сожрет меня. Хотя, если подготовить для нее накопитель, а потом потихоньку, не спеша, с максимальным КПД. Ахоха, звучит интересно. Решено, подамся в серые стражи. Только вот я не хочу после 20 лет превратиться в отвратную пародию на человека и умереть с честью на глубинных тропах. Нет, я хочу жить долго и счастливо, в идеале вечно. Значит что? Значит, нужны исследования скверны и эксперименты на порождение их тьмы и их крови. Хорошо бы и нескольких стражей достать, а в идеале и кровь архидемона. Будем смотреть по ситуации. Так, чтобы исследовать скверну, надо убить, а в идеале захватить живым порождение тьмы. Они сейчас обитают в глубинных тропах и заброшенных тайгах гномов. Их там дохера, лезть туда чертовски опасно. Значит, нужно стать еще опаснее порождение тьмы. Следовательно, нужно обучиться магии и повысить свою магическую мощь. Благо для меня, как для Сомниери, попасть в сон кого угодно легче легкого. А там можно попытаться пролезть в память того же чародея круга. Или можно попробовать скопировать матрицу личности нужного мага, перепрошить на верность мне и получить помимо учителя, готовый управляющий контур для магического голема. Или можно попробовать создать таким образом подконтрольного духа вроде доблести, КХМ. Короче, это уже выглядит как план. Глядишь, не только из этой задницы выберусь, но еще и с профитом останусь и мир с собой вытяну. Глава 2. Встреча в тени. Моя жизнь устаканилась и вошла в определенный ритм. Пока я бодрствую, веду себя как обычный ребенок. Ну, может, немного любознательный. Ну ладно, очень любознательный. На предале где-то еще есть ребенок, которому и года нет, а он тянется к книгам. Так вот, когда я бодрствую, я обычный любознательный ребенок, а когда сплю, гуляю по тени, изучаю тень, свою власть над ней, души и мою власть над снами. Вообще с тенью связаны все в Тидасе, кроме, разве что, гномов. Только если маги могут себя осознавать в тени, то не маги находятся в тени неосознанно. Когда разумный спит, он входит в тень, там он видит сны, формируемые его подсознанием из податливой материи тени. Почему же по Тидасу не ходит толпы одержимых, если в тени обитают демоны, жаждущие захватить тела ничего не подозревающих жертв и оказаться в реальности? Все просто, спящих чрезвычайно трудно обнаружить, сама тень не дает их найти. И тут опять вылезает моя уникальность, как сновидца. Для меня найти чужой сон, войти в него и манипулировать им, расплюнуть. Могу внушить человеку сон, будто он обучает кого-то своему ремеслу, или внушить королю, что он на собрании доверенных лиц обсуждает будущее королевства, и они будут мне все рассказывать, показывать и объяснять, не подозревая, что делится сокровенными знаниями с посторонним. Почему же я так не сделал с магами, раз мне нужны знания по магии? Тут два момента. Во-первых, слишком долго продлилось бы обучение. Мор как бы лет через 20 примерно, а мне не улыбается стать к этому моменту просто сильным и талантливым магом. Во-вторых, я не знаю, какая защита стоит в кругах магов, может ее и нет, а может есть, и судьбу искушать не собираюсь. Но если сон – это моя стихия, то до мастера телепата-менталиста мне как орлесианской аристократии до образца добродетели. Пытался пролезть в память спящего через сон, но если в сон я вхожу вообще без проблем, то вот с памятью возникла проблема. Я этому орлесяшке мозг прожарил. Да, ну ладно, этого верного последователя я и не жалко. Видел я его сны, БРР, после такого в реальности аж обделался. Столько розовых соплей между двумя мужиками я себе и представить не мог. Потом были опыты. Выискивал преступников, насильников и орлесианцев. Их не жалко. Пару раз попадал в сны эротического характера к прекрасным особам слабого пола. Первый раз была эльфийка, а второй сочная ревейка. Да, знатно я тогда оттянулся, хе-хе. Интересно, а после такого я все еще девственник или нет? Все эти поиски и опыты занимали много времени, Пусть даже пространство в тени весьма относительно, а я поразительно четко воспринимаю изменчивое окружение тени вокруг себя. Благо и время тут весьма условно, и я смог подобрать оптимальное ускорение времени относительно реального мира, на пространство вокруг меня в тени. В итоге я постоянно хожу под куполом 5 метров диаметром, в котором время течет в 2 раза быстрее реального. При увеличении коэффициента времени, или увеличении зоны охвата купола потребление сил возрастает в геометрической прогрессии. Точных цифр у меня нет, но поддерживать оптимальный купол с ускоренным течением времени 3:1 относительно реального времени я могу 4 часа, а потом буду полностью опустошен. Или тот же купол диаметром 20 метров с течением времени 2:1 я могу поддерживать 4:30 часа, а потом бери меня тепленьким любой демон. К тому же младенцы спят около 20 часов в сутки, так что я без проблем могу проводить в тени около 40 часов и пока что мне этого хватает. Основной моей задачей на данный момент было научиться входить в память разумных, что я неоднократно пытался сделать. Но не прочесть память, не скопировать эту память другому реципиенту никак не получалось. Донор памяти либо умирал, либо превращался в овощ. Реципиент от донора недалеко ушел и либо умирал, либо превращался в овощ, либо становился сумасшедшим с раздвоением личности. Один раз личности донора и реципиента слились, образуя новую личность. Я так и не понял, как это у меня получилось. Зато научился делать питательные коктейли для развития души, из различных оболочек души людей, а также научился делать однородный бульон из оболочек души человека самостоятельно. Впрочем, души обычных людей меня почти и не усиливают. Нужны маги, причем желательно сильные. Блин, мне и 5 нет, а я уже столько народу положил, что узнай об этом родители, в раз бы посидели. Впрочем, мне моих жертв не жалко, хороших людей и эльфов я не трогаю. Да, интересно, как объяснят королям массовую смертность среди преступников. В общем, так и топтался на месте, безрезультатно пытаясь научиться считывать чужую память. Все упиралось в банальное отсутствие базовых знаний, я и так колдую интуитивно, полагаясь на ощущения, эмоции и жопную чуйку, а из знаний у меня только собственные догадки и, в основном, неподтвержденные теории. А так как все это затевалось как раз, чтобы получить знания по обращению с магией, то я попал в какой-то порочный круг, так и не мог сдвинуться в нужном направлении, пока не произошел один знаменательный случай. Сука, что ж вы дохнете все время, как это делают телепаты, менталисты, как мне вообще магию изучать то? Бесился я после того, как очередной подопытный умер, от новой попытки перенести ему участок чужой оболочки души. Какой сладкий мальчик, хочешь, я научу тебя магии, я могу многому тебя научить. Раздался томный, сексуальный с хрипотцой голос сзади меня, как я отпрыгнул на пару метров от голоса, при этом повернувшись в прыжке к говорившему лицом и приготовившись вдарить магией колдую я пока интуитивно и может это неэффективно и затратно, но я на резерв не жалуюсь. Я и сам не понял, черт, так увлекся исследованиями, что перестал следить за окружением. Когда смог взять себя в руки, то я увидел ее, объемная, упругая грудь с закрытыми сосочками, подтянутый, гладкий животик, большая, но упругая и такая манящая попка, длинные ножки, милое личико, пухлые губки, сложенные в добрую, искушающую улыбку, вместо волос пурпурное пламя, обрамленное парой рожек, которые вкупе с хвостиком, руками и ногами, заканчивающимися острыми коготками, не отталкивают, а скорее привлекают своей хищной красотой. В общем, да демон, прошептал я завороженный зрелищем и сглотнул резко ставшую вязкой слюну. Хи, для тебя сладенький, я буду кем угодно, исполню любое твое желание, только скажи, шептала эта чертовка томным голосом, параллельно проходя руками по своим соблазнительным изгибам и округлостям. Не знаю как, но она такими простыми действиями заставила мой разум затуманиться поволокой похоти, из-за чего мысли текли вяло и неспешно, да и то по большей части вокруг демоницы, как сподручнее было бы ее разложить. Так, я может и не умею по мозгам ездить, однако столько в ментальных оболочках копался, что обнаружить ментальное воздействие, тем более на себя, могу на раз, тем более по столь очевидным косвенным признакам. Огненный шар на одном желании формируется и летит в сторону демонессы, а я сам отскакиваю еще метров на 5 и готовлюсь к бою, поднимая телекинезом вокруг себя булыжники, куски земли и каменные плиты, что были в изобилии разбросаны вокруг. Зачем же нам сражаться, сладенький? Неужели я тебе не понравилась? обиженным голосом пропела демоница, эффектно выходя из пламени. Судя по всему, эта атака для нее как комариный укус. «Проклятие! Не люблю, когда мне в мозги лезут. Кто ты и чего хочешь?» — ответил я, напряженно следя за действиями гости. «Тупой вопрос, конечно, но мне надо потянуть время. И так видно, что это демон желаний. Демоны желания — одни из самых опасных представителей тени. Они разумны, хитры, коварны, владеют магией, приличной магической силой и просто обожают манипулировать людьми. Обещают исполнение желаний, а сами опутывают человека иллюзиями. В этом они мастера. Мастера иллюзии и магии разума. Черт, это же то, что я так долго искал. Вот бы ее как-то раскрутить на знания. Интересно, чего она хочет. Хотя ясно чего. Молодой и сильный маг без надзора храмовников, да еще и сновидец, которых уже сотни лет не видели. Прям идеальный сосуд для демона. Я сладкоежка, демон желаний, сладенький. И я могу исполнить любое твое желание. Чего ты желаешь? Наклонилась вперед демоница, выставив полные груди на показ и игриво облизала язычком пурпурные губки. Черт, она так играет интонациями. Так, соберись, тряпка. С трудом переведя взгляд на довольное лицо демоницы, ответил, решив раз наглеть так наглеть. Маги. Все, что ты знаешь о магии. Основы, теории, разные школы магии, магия иллюзии и разума, и магия крови. Она видит во мне неопытного, необученного юнца, без наставника, что мог бы разъяснить такие истины, как опасность демонов и недопустимость заключения с ними сделок. Ох, какой любознательный мальчик. Конечно, я дам тебе все, что ты захочешь, пропела она, соблазнительно улыбнувшись. В тот же миг я почувствовал, как будто в мою голову постучали, и хочется и колется. Блин, ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское, была не была. Арк-тварь, как же ух. Застонал, схватившись за голову. Такое ощущение, будто мне сняли скальп, залили туда лаву, сверху полили паленой водкой, закрыли черепушку, а потом от души били боевыми молотами два гнома. Человек с менее развитой ментальной оболочкой превратился бы в овощ, а эта тварь быстро ринулась ко мне, как только я грохнулся на колени. Если бы не купол, с ускоренным течением времени, я бы вообще не заметил бы, как она сорвалась с места. Без подготовки, на одних инстинктах и желании уничтожить эту суку бью магией, вкладывая едва ли не весь свой оставшийся резерв. Ебать, это так меня эмоции усилили, уставился на последствия своей атаки, от удивления забыв даже о боли. И было от чего удивляться. Там, где мы находились раньше, бушевал смерч, по всей поверхности смерча били молнии, а в глубине проглядывается пламя. Видимо, меня откинуло моей собственной атакой, иначе я бы стал почетным камикадзе. А вот моей противнице так не повезло, я ее не чувствую. Хотя я вообще ничего не чувствую, кроме боли по всему телу и особенно в голове. Мда, буря набирает обороты, надо сваливать и усвоить новые знания. Надеюсь, они того стоили. Вот же дебил. Хотя нет, и дебилу понятно, что с демонами вести переговоры нельзя. Все, надо сваливать. Ух, как же башка гудит. С трудом сосредоточился и покинул тень, пока бушующая стихия и меня не уничтожила. После этой истории я болел с неделю, как же перепугались родители. Но ничего, оно того стоило. Знания, полученные от демонессы, все окупили, но все равно, вспоминая тот случай, постоянно прихожу в ужас. Любая оплошность, любой упущенный момент мог закончиться катастрофой. Это же надо было додуматься, открыть свой разум демону. А если бы она взяла меня под контроль, если бы смогла захватить мое тело, как долго бы жила моя семья с демоном под боком? Ладно, прошлое в прошлом, и все хорошо, что хорошо кончается, а эта история закончилась просто превосходно. Как известно, дуракам везет, а я не просто дурак, я долбоеб. Причем долбоеб сказочный, вот и повезло мне сказочно. Демоница передала не только необходимую мне теорию и основы магии. Мне, помимо основных четырех школ магии, магии духа, стихийной магии, магии созидания и магии энтропии, достались еще магия крови, магия иллюзии и ментальная магия. Именно то, что было мне так необходимо. Стихийная магия представляет собой, как понятно, управление стихиями, огнем, льдом, землей и молнией. Там, конечно, были разные заклинания, но они в основе своей опирались на одни и те же принципы, и легче будет развивать именно контроль над стихиями, крия, пира, терра и электрокинез, чтоб формировать заклинания на голом контроле, а не опираясь на магоконструкты заклинания. Заклинания, конечно, поначалу будут быстрее, чем просто контроль, но позже я смогу оперировать стихиями быстрее, точнее в более широком диапазоне. Например, в магии огня есть заклинание «Огненный шар». Принцип работы заклинания заключается в создании сгустка магического огня и отправлении его в противника, где он и взрывается. Никакой вариативности. Шар всегда один, он всегда летит по прямой и при попадании только взрывается. Нет, там можно в небольшом диапазоне поменять заклинание, вложить больше магии или наоборот уменьшить, что соответственно уменьшит скорость полета, силу взрыва и температуру пламени, но это и все. При достаточном контроле пирокинеза, теоретически, я смогу создавать несколько шаров, отправлять их в противника с разной траекторией и скоростью движения, и разным эффектом при попадании. Смогу усилить взрыв или наоборот убрать взрыв, но при этом дать шару проникающие свойства, чтобы он буквально проплавлял цель. И так со всеми стихиями, хотя было и пару полезных заклинаний. При использовании заклинания каменный доспех мага покрывает слой камня, на расстоянии 3 см от тела. Сам доспех довольно динамичный, не замедляет, не сковывает и не мешается даже при резких движениях. При создании и контроле доспеха при помощи терракинеза, его использование будет весьма запарно. В то же время создать заклинание по определенному шаблону и не отвлекаться на его поддержание, будет гораздо удобнее. Второе заклинание гораздо интереснее. Обращение в камень буквально превращает цель в камень, притом заклинание можно снять и цель будет жива. Интересно, если доработать это заклинание, можно будет временно превращаться в голема, будет круто превращаться в существо из фантастической четверки. Магия духа – это более глубокая манипуляция тенью. Развеивание чужих заклинаний, преобразование материи в энергию и поглощение чужеродной энергии из магически насыщенных мест и артефактов. Мастера магии духа могут поглощать энергию прямо из вражеских заклинаний и преобразовывать материю тени в реальность, ненадолго, чуть ли не преобразуя реальность в тень. И это я описал лишь самые основы, тогда как магия духа на самом деле гораздо сложнее и многогранней, хоть и не отличается наступательной мощью в отличие от более простой стихийной магии. Связь магов духа с тенью чрезвычайно прочна. Магия созидания – самая необходимая магия в будущих событиях. Это магия лечения, не и мои шансы выжить и преуспеть в своих начинаниях уже не выглядит так печально. Энтропия – это что-то с чем-то. Эта школа магии концентрируется на разрушении, уничтожении и управлении демонами. Маги энтропии могут насылать ужасные проклятия, заставляющие жертву гнить буквально на глазах или разрушающую саму душу, а также призывать демонов из тени и вселять их в мертвые тела, создавая нежить. Менталистика, как и магия иллюзий, по сути продолжение школы чародейства. Демоны желаний научились создавать иллюзии и вторгаться в чужой разум, тогда как маги, в страхе перед церковью, недалеко ушли на этом поприще. Ведь это так похоже на магию крови, что также позволяет воздействовать на разум. А во всем Тидасе магов крови называют малификарами и убивают без раздумий. Только в империи Тивентир маги крови приветствуются, хоть и неофициально. Зато маги развили другие стороны чародейства, это телекинез и барьеры, которые могут быть как телекинетическими, от физических атак, так и магические от магических атак соответственно. И самое притягательное, запретное, но такое интересное направление магии – магия крови. Магия крови использует для колдовства как топливо, кровь, силу заключенную в ней, саму жизнь. В отличие от прочих школ магии, которые используют для колдовства энергию тени, которая чужда материальному миру, магия крови использует магию самого мага и кровь, которая является частью материального мира. Поэтому заклинания, при использовании их в реальном мире, усиленные магией крови, становятся несравненно могущественнее. Магия крови позволяет накладывать проклятия, контролировать чужой разум, призывать и контролировать демонов, усиливать заклинания, усиливать себя, восполнять собственные силы и исцелять себя, вытягивая жизнь из другого живого существа. Вытягивая жизнь из других, можно продлевать собственную жизнь, а также храмовники не могут подавлять и рассеивать магию крови, вернее могут, но это дается им гораздо сложнее, нежели чем с другими школами магии. Но самое главное, что мне дала демонесса, это пищу для размышлений. Тень крайне опасное место, и если я хочу использовать ее как собственный полигон и лабораторию, мне нужен собственный уголок в тени, по сути безопасная база. Этим я и занимался следующие 4 года, наяву играя с сестрой и, пока никто не видит, практикуя магию, чуть-чуть, а в тени создавал базу и изучал магию, знания по которой у меня появились после встречи со сладкоежкой. И вот, разобравшись в основах и вооружившись новой информацией, я понял, что магия Тидаса это нихуя не магия. Помнится, я как-то шутил, мол, тень – это варп на минималках, шутка оказалась пророческой. Местные маги при колдовстве используют неману, вернее не только ее. При создании заклинания маг задействует оболочки души, отвечающие за чувства пятая оболочка, разум шестая оболочка и магические способности седьмая оболочка. Также крайне важную роль в магии играет астральное тело третья оболочка души, пусть и опосредованную. При этом мана служит как материал магического конструкта, пси-энергия служит для создания заклинания из маны и его контроля, а эмоции выполняют сразу несколько функций. Во-первых, все живые существа кроме гномов, а маги особенно, связаны с тенью. Маги при этом активно обмениваются с ней энергией и берут оттуда энергию для заклинаний. Маги, да и разумные в целом, связаны с тенью астральным телом и пятой оболочкой души. Нет, душа связана с тенью через все оболочки, но основной поток энергии идет через третью и пятую. И если повредить какую-то из этих двух оболочек у мага, он не сможет больше колдовать. ХММ, видимо, так создают усмиренных. Усмиренные – это маги, которых посредством ритуала отрезали от тени. Они не видят снов, не могут колдовать и ничего не чувствуют. Исполнительные, послушные, мясные роботы. КХМ, впрочем, не о них речь. Итак, чувственная сфера участвует в обмене энергии тени и мага. Вторая функция пятой оболочки – это функция скрепления. Она скрепляет пси-энергию и магию, давая возможность сформировать заклинание или просто манипулировать этой смесью энергии напрямую, как я это делал раньше. Ну и третья функция – это функция резонатора и усилителя. Чем более подходящие эмоции ты испытываешь при сотворении заклинания и чем они сильнее, тем заклятие выйдет мощнее. Например, для огненной магии подойдет гнев, для ледяной – холодная ярость, для созидания – сострадание и так далее. Из всего этого выходит, что маги Тидаса нифига не маги, а скорее псайкеры. Да, главное, чтобы темная четверка не объявилась. Может заделаться местным богом-императором, не о том. Так вот, магию я изучил сносно. Да, объем информации был огромным, но мне ее закачали прямо в память. Изучать ее, было все равно, что вспоминать забытое, и дело продвигалось гораздо быстрее стандартного обучения. Хотя изучить и знать, как применять, не значит уметь это делать, практики использования магии в реальном мире мне катастрофически не хватает. А вот с моей территорией в тени все было сложнее. Мало привязать кусок тени к своей душе, свою территорию нужно еще и защитить. Поэтому я ловил демонов и практиковался в чародействе. Охотился я на демонов гнева, слабейших из демонов, которые скорее напоминали агрессивных животных. С новыми знаниями дело пошло гораздо веселее, и спустя всего-то около полусотни вскрытых, изученных и развоплощенных демонов гнева я понял, что они из себя представляют и как их заставить служить мне. Демоны – это псевдоживые, эмоциональные паразиты, ориентированные на определенный спектр эмоций, из которых черпают силы. Чем сложнее эмоция, тем сильнее демон. Демоны питаются только негативными эмоциями – гнев, голод, похоть, гордыня и т.д. Те же, кто питаются светлыми эмоциями, являются духами, типа милосердия или доблести, и они довольно редки. Дух может помочь человеку при встрече, но материальный мир их не интересует, поэтому встретить их довольно проблематично. Так вот, у демонов отсутствует первое физическое тело, вторая жизненная сила прана, и четвертое ядро – оболочки души. Остальные же оболочки у них ущербны и ориентированы на их основную эмоцию – под которую и подстраиваются. Чтобы подчинить себе демона, я создал духовные надстройки, которые сменят их основы личности и пропишут смыслом жизни служение мне. Эти конструкты я поместил плененным демонам вместо отсутствующего ядра души и получил верную стражу на своем участке. Вообще меня удивляет узколобость и зашоренность местных магов, почему они не поступают с демонами похожим образом. Хотя да, обычному магу-несновидцу наверняка гораздо сложнее подобное провернуть, да и храмовники, без устали надзирающие за магами, при любом контакте с демонами тут же либо убьют, либо усмирят мага, так что выбирать не приходится. Может, маги древнего Тевентера могли творить подобные вещи? Всего у меня набралось пяток демонов праздности, 13 демонов голода и 56 демонов гнева. Это я, конечно, перестарался. Впрочем, они без дела не сидели. Пока часть охраняла остров, часть ловила демонов и приносила их ко мне. Этих демонов я не подчинял, а использовал как батарейки. Так как демоны энергетические существа, я их поместил в специальные сферы-тюрьмы, что удерживали их, а сферы помещались в специальные подставки, которые тянули из этих батареек энергию, пока сами демоны тянули энергию из тени, ибо производить ее без ядра души не способны. Энергия притягивалась в центр домена к сердцу озера, этакому миксеру, который смешивал энергию от всех плененных демонов, обезличивал, делал нейтральное, и после этого энергия стекала в озеро слез, бассейн энергии, настолько концентрированный, что она принимала жидкое состояние. От озера энергия шла по всему домену, напитывая все, что я здесь понастроил, на защиту от обитателей теней и немного на питание подчиненным демонам. А так как весь остров связан с моей душой, то и я потихоньку становился сильнее. Когда энергопоток от пленников стал достаточен, чтобы при всем энергопотреблении, ее накопилось столько, что она заполнила озеро и стала повышать энергетический фон моего острова, я оградил свой остров барьерами и сместил немного в пространстве, уводя его на чуть более глубокий план тени. Теперь сюда не попасть без моего разрешения. Ну или какой-нибудь высший демон, типа демона гордыни, может вломиться на мой остров. Почему нет? Вообще в тени создавать все что угодно невероятно легко, ведь материя тени невероятно податливая и динамичная, все создается буквально по желанию. Из-за этого же все построенное может очень быстро исчезнуть, если не имеет достаточно энергии на поддержание. А так как энергией я обеспечен, то позволил себе разгуляться. Под озером слез построил себе дворец, чтоб вода стекала по специальным отноркам красивыми водопадами. Вот и получил я себе домен. С поступлением энергии от пленных я мог ускорить время в домене в 27 раз, при этом энергопотребление не перекрывало энергопоступление. С таким раздольем времени я не ограничивал себя изучением магии. Искал демонов для изучения и сны интересных магов. Однажды проник в сон одного далийского эльфа-мага, который практиковал весьма интересное направление магии оборотничества. Скачал его память, а потом долго и с упоением матерился на смеси общего и эльфийского языков. Самонадеянный, жадный идиот. Хотел, называется, редкую магию себе заиметь, а по итогу едва не спалил себе мозги и чуть не заимел шизофрению. После этого занялся углубленным изучением чародейства и ее ответвлением, магией разума. Пытался научиться копировать себе участки памяти, но не смог. Получалось копировать либо всю память, либо мешанину порой не связанных между собой воспоминаний. Отдельную и структурированную информацию удавалось передать только самому. Тогда зашел с другой стороны. Если не получается отделить нужную информацию, а считывать память полностью вредно и крайне болезненно, то нужно сделать так, чтобы считывание чужой памяти было простым делом.